Добрый вечер всем. Программа 48 минут. Марин Максимов, постоянный ведущий этой передачи, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. В студии Михаил Соломонович. Добрый вечер. Добрый вечер, Мариночка. Здравствуйте, рад вас видеть. Наша сегодняшняя героиня Анналена Бербок, новый шеф немецкой дипломатии, во вторник провела переговоры, кстати, с Сергеем Лавровым. Она недавно занимает свой пост, мы об этом расскажем. И, безусловно, стоило ее взять, ну, а тут и повод подоспел, вот эти самые переговоры, о которых я сказала. Поэтому встречайте, это довольно новое имя, может быть, еще пока непривычно несколько, но, думаю, в течение ближайших нескольких лет мы можем к этому имени привыкнуть. Да, действительно, вчера состоялся визит Анналены Бербок в Москву. У нее были достаточно продолжительные, по-моему, часа три беседовали министр иностранных дел России Сергей Лавров со своей немецкой гостьей. Потом они вышли к прессе. Я не могу сказать, что они были слишком радостны, как внешне, так и в своих заявлениях. Но и не могу сказать, что они были слишком печальны. Конечно, мы не знаем, и вряд ли, так сказать, в ближайшее время узнаем детали того, что стояло, собственно, основу переговорного процесса между Анналеной Бербок и Сергеем Лавровым. Хотя контуры тех проблем, которые, так сказать, лежали в повестке их переговоров, это, конечно, связано и с Украиной, и с двусторонними отношениями, и «Северный поток-2», и, так сказать, в целом ситуация с вопросами безопасности, и, так сказать, в общем-то, тем, которые есть для обсуждения у министра иностранных дел России и Западной Германии, этих тем всегда хватает. Вопрос в том, что вот этот визит, который госпожа Бербок, а это, кстати, первые ее были два визита, сначала в Киев, где она вела переговоры со своим украинским коллегой, а затем в Москву. Это первые ее визиты, визиты на восток, что, кстати, совсем нетипично для западных, новых западногерманских министров иностранных дел, там ни в Брюссель, ни в другие, так сказать, штаб-квартиры западных союзов, а вот именно в Киев и в Москву. И понятно, потому что ситуация сейчас напряженная, много, так сказать, звучат слухов, много звучит взаимных претензий в обоюдном обострении обстановки, так сказать, нагнетания напряженности. И, конечно... Ну, тут смотрите еще, какие масштабные переговоры прошли как раз, да, США, Россия, Россия, ОБСЕ. Да, мы об этом, да, мы об этом говорили, да. То есть это идет все в контексте вот этих общих, так сказать, таких мощных раундов переговоров. И, кстати сказать, насколько я знаю, предварительные, так сказать, договоренности о визите госпожи Бербок в Москву были еще, так сказать, до Нового года. Создался тогда телефонный разговор между госпожой Бербок и Сергеевичем Лавровым, где вот они и договорились встретиться в Москве. И я бы сказал, так сказать, что сам факт стремление госпожи Бербок, лидера, нового лидера западногерманской дипломатии, она, собственно говоря, вместе со своим шефом, канцлером Германии Олафом Шольцем, лишь с 8 декабря, так сказать, вступили в свои права и приступили к своим обязанностям. Можно только приветствовать, потому что всегда лучше, что называется, с глазу на глаз, в открытом диалоге, в прямом диалоге попытаться, так сказать, развалить те проблемы, которые накопились. А у нас в Западной Германии проблем, как я уже сказал, хоть отбавляй. Есть и текущая повестка, есть уже какие-то, так сказать, относительно застарелые вопросы, есть вопросы крайне острые. Все это требует, конечно, предметного разговора, который состоялся, собственно говоря, вчера, так сказать, во время переговоров в МИДе России. Но тут я хотел бы добавить, что, несомненно, и вы совершенно правы, Марина, этот контекст вчерашних переговоров абсолютно взаимосвязан и с теми переговорами, которые вел заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков со своей визави замгоссекретаря Эрдман в Женеве, и теми переговорами, которые вел другой наш заместитель министра Александр Грушко, который он вел в Брюсселе со своими коллегами из НАТО, ну и то, что происходило на переговорах в контексте ОБСЕ, и где Российскую Федерацию представлял Александр Кириллович Лукашевич. Вот все эти, набор переговоров элементов и должны в результате, если все получится, как, наверное, хотят, хочется надеяться, обе стороны, привести к какому-то ослаблению напряженности, как сказать, какой-то такой, ну что ли, какому-то успокоению, так сказать, климата, который сейчас мало чем приятен. И, так сказать, Россия неоднократно заявляла, и это буквально недавно повторил пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков, что мы все-таки ждем и от НАТО, и от Соединенных Штатов письменных ответов на те предложения, ну, скажем так, на тот, ну, меморандум, назовем, то заявление, которое было сделано российским руководством России по мерам безопасности, и как нам видятся, так сказать, эти меры безопасности, чтобы они удовлетворили Россию и ее озабоченности по тому, что она находится в все более и более сложном положении с точки зрения, ну что ли, опасности, которые впрямую угрожают безопасности Российской Федерации. Что касается госпожи Бербок, то она, несмотря на достаточно резкие, жесткие, в чем-то даже прямолинейные заявления, которые звучали из ее уст во время предвыборной кампании, а она представляет, как известно, партию «Союз 90 зеленый», их надо назвать просто «зелеными», просто это название двух партий, соединенных в одном сейчас, но традиционно их называют «зелеными», она, так сказать, не стеснялась в выражениях во время предвыборной кампании, она одно время была же кандидатом в канцлеры, и это была, кстати сказать, вторая в послевоенной истории женщина, ну, собственно, после Ангелы Меркель, которая претендовала на роль федерального канцлера неуспешно, поскольку, так сказать, все-таки социал-демократы, так сказать, всех обошли, не намного, но обошли, но, тем не менее, пост федерального министра иностранных дел она получила, а это очень-очень высокая позиция в политической иерархии Западной Германии, а если к этому добавить, что, ну, скажем так, положа руку на сердце, у госпожи Бербок нет особенного, мягко говоря, дипломатического опыта, да? Да вообще опыта управления государственной службы, а дипломатического тем более, то, конечно, это... Поэтому мне это назначение кажется немножко, ну... Давайте я не буду использовать слово «странным», «необычным». Или для меня не очень понятно. Не, ну, надо понимать специфику, так сказать, так, построения политической жизни в, так сказать, в западных странах, в частности, в Западной Германии. Там достаточно часто в случае победы той или иной партии или победы в коалиции или, так сказать, самой по себе, приходит во власть и на высокие государственные должности политики, которые, так сказать, до победы их партии, так сказать, в своем личном качестве ничем себя особенно не проявляли. И, в общем-то, так сказать, у кого-то это получалось в результате удачно, их такая вот политическая карьера сразу на вершине или там предвершиной политической пирамиды, а кто-то уходил достаточно быстро в бесславную отставку, но вот такого рода назначение людей без опыта, без, так сказать, подготовки, ну, примеры такие бывали. Другое дело, что Западная Германия – страна, так сказать, огромная, мощная, локомотив Европы. Другое дело, что сейчас время... Я сказал, что там, может быть, есть портфели более, ну, не знаю, подходящие все-таки тому опыту, который все-таки у нее есть, о котором портфели... мы рассказываем. Нет, портфелей там много. Но поскольку зеленые претендовали вообще чувство не выиграть эту гонку, а, соответственно, госпожа Бербок в этом случае получала бы шансы стать федеральным канцлером, то я не думаю, что она... они согласились на какие-то портфели менее значимые, чем они получили. И более того, я думаю, что это все было результатом долгих, мы это наблюдали, многонедельных переговоров коалиционных. Ведь они же, мы это говорили в этой студии и в программе, которая была посвящена, по-моему, Шольцу, нынешнему федеральному канцлеру, о том, что вот эти партии, вошедшие в коалицию, мы об этом говорили, социал-демократы, зеленые, свободные демократы, они заключают так называемые межпартийные соглашения, а это толстый такой гроссбух, я не знаю даже в одной ли он книге или в двух. То есть там вот все прописано, кто какие должности, кто какие берет на себя обязательства, что повестка политическая у них единое, но вот это, сказать, учитывается, как бы это сложная история, учитываются интересы каждой из партий. Это я как-то в этом же эфире говорил, что мне рассказывал посол Германии в Москве, вот он сейчас был вместе с госпожой Бербок на переговорах с Лавровым, как, насколько сложен этот документ, насколько он детален, насколько он предметен, пытается этот документ вот, межпартийного соглашения победившей коалиции учесть буквально все нюансы. И поэтому я думаю, что с одной стороны это огромный, так сказать, плюс для зеленых, что они получили, ну, как партийный такой плюс, они получили право своего представителя, в данном случае Анналену Бербок, рекомендовать в состав федерального правительства столь высокий пост, как министр иностранных дел. А с другой стороны, госпожа Бербок в каком-то смысле слова весьма и весьма ограничена в своей политической повестке, внешнеполитической, потому что там тоже оговорено, в чем она свободно для маневра в качестве министра, а в чем надо поддерживаться вот этой самой коалиционной повестке, политической повестке коалиции. И здесь я думаю, что вот сейчас, находясь в Москве, повторяю еще раз, мы не знаем содержание переговоров ее с Сергеевичем Лавровым, но следовательно предположить, что она здесь сюда привезла коалиционные предложения своего правительства. Она привезла предложение федерального канцлера господина Шольца и так далее. То есть она выступала здесь как самостоятельный игрок в весьма и весьма ограниченных пределах. Ну, вообще, вот что интересно, мы рассказывали действительно про выборы, которые прошли в Германии, получается, в прошлом году. Но раз уж мы говорим просто про Анналену Бербок, которая... да, представительницы зеленой партии, то даже вот местные немецкие газеты, там, Süddeutsche Zeitung и так далее, они пишут, что смотрите, какой вот путь прошли зеленые за последние даже вот там, ну, парламентские циклы. Они говорят, что, ну, во-первых, она не только вторая, да, получается, в истории, послевоенной истории Германии женщина, которую выдвинули на пост канцлера. Я так понимаю, что вообще немецкие зеленые впервые за свою вот эту историю выдвинули кандидата в канцлеры. Ну, не совсем так. Дело в том, что у зеленых, хоть и короткая, а они, собственно говоря, ведут свою историю с 1979 года, когда была, так сказать, собственно, создана партия зеленых. Потом, это уже через 10 лет, был образован Союз 90-х. Потом у них был, так сказать, такой альтернативный список. Потом, с 93 года, они стали единой партией. У них такая биография, я бы сказал, немножко пестрая. В том смысле слова, что... это, ну, понятно из названия, что они относятся к числу так называемых экологических партий. Сегодня в Европе их достаточно много. Практически в каждой стране европейской есть экологические партии. И, популярность их растет. Они волнами, волнами. И об этом тоже можно сказать, потому что... Что такое вот это зеленые партии, так сказать, если взять их общие характеристики? Они, конечно, хотя, скажем так, их родовые особенности связаны все-таки с левыми движениями, пацифистскими движениями, но они все-таки сочетают, так сказать, твердую поддержку социально ориентированной рыночной экономики с настойчивым стремлением, настойчивым желанием проводить деятельность по охране природы и окружающей среды под жестким контролем государства, что государство должно в полной мере заботиться о климатических вопросах, о вопросах сохранения окружающей среды и так далее. Надо сказать, что по ходу своей деятельности они, так сказать, много чего смогли добиться в разных странах, и в частности в Германии зеленые. Например, так сказать, одно из магистральных направлений деятельности зеленых – это борьба с атомной энергетикой. И надо сказать, что в Германии они почти, что называется, пришли к победе, хотя очень многие ученые, в России в частности, наши, так сказать, ведущие, видные ученые, говорят, что это такое со стороны германских, так сказать, экологов, так сказать, партии зеленых, выстрел в ногу самим себе, потому что атомная энергетика далеко не исчерпала свои возможности, а наоборот, так сказать, чуть ли не будущее всей энергетики мировой специальными энергосберегающими технологиями, а именно за атомной энергетикой. Но, во всяком случае, в России существует такое понимание. Зеленые Германии, они ведут в этом плане совершенно противоположную политику, особенно вот после трагедии Фукусимы в Японии, их голос в Германии зазвучал все громче и громче. И, кстати говоря, встретили они понимание в германском обществе, что отразилось на их успехах на разных уровнях на выборах. Но они, конечно, в целом партия, в значительной степени либеральная. При этом, политика пацифистская, разоруженческая, им она всегда в той или иной степени была им присуща. Они в этом плане, по-разному в разное время проявляли активность, если говорить про Германию, но, они все-таки являются, конечно, партией, которая не настроена милитаристски. Кстати сказать... мне вот интересно, что они сделали, в том числе наша сегодняшняя героиня, делала довольно много различных и громких заявлений, которые, в общем, неоднозначно восприняли немцы сами. Может быть, это можно списать именно на ту предвыборную борьбу, потому что там и ограничение скорости на автобанах, и там запрет полетов коротких по территории Германии, то есть она всех на поездах хочет пересадить, чтобы это наша нынешняя сегодняшняя героиня Анна-Лена Бербок. Но надо сказать, что в правительстве Германии в начале 2000-х уже был представитель зеленых во главе Министерства иностранных дел. Многие его помнят, так его фамилия была, и звали его Йошка Фишер. Пацифистская и антикапиталистическая установки зеленых стали смещаться, и вот при нем, зеленые поддерживали и неолиберальный третий путь, а также войны и в Югославии, та война, которая была связана с американским вторжением в Афганистан. То есть они как-то сдвинулись к более традиционным подходам западных правых партий. Это со времен Ёшки Фишера? Потому что как раз эти вопросы как раз тогда назрели. И надо сказать, что все эти развития, там у них разные были герои. Достаточно сказать, что так сказать, вот если вспомнить 2004 год, то список немецких зеленых возглавлял знаменитый радикал, знаменитый еще со времен так называемого Красного мая 1968 года, Даниэль Кон-Бендит, который, так сказать, в свое время французский зеленый исключили из своих рядов. То есть, я еще раз говорю, что это, ну, конечно же, это партия, и партия достаточно сплоченная, но с таким легким налетом, если не анархизма, так, ну, такого перехлёста. Кстати сказать, в середине 2000-х, где-то, по-моему, в 2008 году, что ли, сказать, партия «Зелёных» Германии также впервые одним из сопротивлятий был немец турецкого происхождения, Джамер Оздермир. Вот. При том, что надо сказать, что он тогда получил 80% голосовавших за него депутатов. Я это, так сказать, такой, сделал краткий экскурс в историю зеленой партии Германии. По той простой... Конечно, это важно, да, в данном случае. По той простой причине, что, так сказать, они вот в сегодняшних подходах есть, конечно, корни их всей 40-летней истории. Так сказать, ну, даже вот эти взять нынешний, современный, вот, ну, недавно возник буквально, логотип, который представляет собой подсолнух на синем фундаменте. Это считается напоминание того, что нынешняя партия возникла в результате объединения тех самых партий зеленых 79-го года и восточно-германской партии «Союз 90», у которой, собственно говоря, по традиции были синие партийные цвета. Ну вот немцы, вот немецкие эксперты, немецкая пресса, вот кому интересно, может легко в интернете найти вот этот самый их логотип, но вот немецкая пресса и наши коллеги в разных средствах массовой информации Германии посчитали, что вот этот логотип, дизайнеры, которые были, готовили этот логотип, подошли к этому делу в высшей степени профессионально, там как-то пространство ощущается, вот, этот самый подсолнух на синем фундаменте и так далее. Надо сказать, что вот это самое зеленые, они вот в нынешних условиях, конечно, представляют, ну, значительную силу западногерманского электората. И вот повторяю еще раз, то, что они шли очень успешно. И если кто-то вспомнит ход предвыборной борьбы в Германии, так сказать, осени, там, лето, осени ушедшего года, то там реально были такие периоды, когда казалось, что зеленые, так сказать, что называется, в одни ворота, что-то не выигрывают эти предвыборную гонку, и уж тогда мы бы говорили про Аннелену Бербок как канцлера, федеральном канцлере. Но они, правда, подсели к самим выборам. А у нас просто сейчас заканчивается время нашей первой части нашей передачи. Мы говорим про новую. Нет, от слова «шеф» феминизм, я боюсь, что я не хочу образовывать. Поэтому, Нового министра. Но, тем не менее, даму Аннелену. Обладательницу портфеля, да, этого. Вот, пожалуйста, вот так, пожалуйста. Да. Аннелена Бербок, это программа «48 минут», Марина Максимова, Михаил Гусман. Не переключайтесь, мы сейчас прервемся на краткие новости и рекламу, и потом вернемся в студию. Программа «48 минут» продолжается. Марина Максимова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Говорим мы про... Сложно иногда сформулировать с использованием этих всех феминизмов. Говорим мы про Аннелену Бербок. Полное имя сейчас мы расскажем, как звучит. Шеф немецкой дипломатии, новый шеф немецкой дипломатии, сколько, практически 2 месяца, приезжала в Москву, проводила переговоры с Сергеем Лавровым. Ну, вот такой, может быть, несколько, ну, не то чтобы не очевидный выбор, на руководителя МИД ФРГ, потому что у нашей героини такого дипломатического опыта, ну и, может быть, какого-то другого, о чем мы сейчас тоже расскажем, в общем, нет. Я не знаю, поздравил ее во время встречи с Сергеем Викторовичем буквально за 3 дня до этого прошедшего дня рождения, 15 декабря. Я просто не знаю, поздравил или нет, поскольку Сергей Викторович галантный. Вполне может, что он ее и поздравил с прошедшим днем рождения. Может, даже какой-то подарок или сувенир преподнес. А если нет, то, ну, наверное, все-таки 3 дня – это уже, так сказать, большой срок после 15-го. Ей исполнилось 42 года. И она, конечно, дама весьма молодая. И, в общем-то, ее биография... Самая молодая, правильно я понимаю, что самая молодая на этом посту? Ну, самая молодая женщина – это уж точно, потому что она первая женщина. Ну, да. Учитывая, вот, что она первая, да, женщина, да, на, да, этом, это, посту. Это уж точно. Вот. Ну, надо сказать, что она дочь своих родителей, в том смысле слова, что ее родители были активные пацифисты, были, выступали на демонстрациях против размещения, допустим, американских ракет в Западной Германии. Они были людьми, которые выступали на всяких демонстрациях, вообще разоруженческих. Она выросла на ферме в Паттензене под Ганновером. Такой достаточно активно промышленный город. И в этом городе, так сказать, вот такой рождающий часто политиков. Там всегда активное было и профсоюзное движение, и партийная жизнь. Вот. И отец, так сказать, был достаточно скромным. Вот, оказывается, как попадают, да, в зеленую партию, когда родители начинают детей. Да? Нет, они ее активно, они активно ее водили так, на всякие демонстрации буквально с ранних лет. Они сами, ну, как сказать, у нее, кстати, 2 сестры, 3 девочки в семье. Ее отца, инженера-машиностроителя, мать была социальной учительницей. Кстати сказать, они, так сказать, переселенцы, они жили... ну, это когда еще были бабушка и дедушка. С бабушкой и дедушкой по большевистской линии переселились в Германию из Восточной Силезии. Вот. Но надо сказать, что она, так сказать, получила достаточно приличное образование, начиная с Гумбольдтской школы в Ганновере. Это очень приличное учебное заведение, так сказать, и там много проучилось достаточно известных будущих, так сказать, немецких политиков. Вот. Но вот если говорить, я не зря сказал про 80-е годы, когда ей было сколько там, 10 лет, чуть больше, она вместе с родителями стояла в живых цепях против гонки вооружений, в антиядерных демонстрациях. Тогда это очень активно, так сказать, вот эти движения были очень активны, очень были популярны в Германии, вот такие пацифистские и антиядерные. Вот. Потом мне повезло, вот эта школа Гумбольдта, у нее было соглашение с аналогичной, похожей школой во Флориде в Соединенных Штатах, и она год проучилась там, в этой самой школе во Флориде, в Америке, потом вернулась в Германию. К этому же времени относится у нее очень и очень специальное, специфическое спортивное увлечение. Вот что я могу точно сказать, я думаю, что вы в курсе дела об этом, Марина, но что я могу точно сказать, вот я пытался... Я даже не знала, что это существует как профессиональный вид спорта. Есть, есть, есть. Я честно могу сказать. Не-не, есть. Я сейчас скажу о нем. Но дело в том, что речь идет, собственно говоря, о прыжках на батуте. Кстати сказать, его, по-моему, даже чуть ли не собирались ввести в олимпийскую программу. Но вот эти прыжки на батуте, она 3 была бронзовым призером в чемпионате Германии. В тот год, когда нашла, как она считала, что она станет, наконец, чемпионкой Германии, ей не повезло, она, так сказать, неудачно прыгая с батута, поломала себе ногу. И это, очень, так сказать, фактически прервало ее дальнейшую спортивную карьеру. Но, так сказать, этот батут, так сказать, это ее увлечение, которым она очень гордится, как, ну, что ли... спортивный человек, который был предан несколько лет спорту и, в общем-то, видел себя, так сказать, в спорте больших достижений. Ну, все-таки бронза на национальном уровне – это очень неплохо. Трижды бронза. Она трижды бронзовый чемпион, бронзовый призер чемпионата Германии. Это вот. Нет, а я просто окинул ретроспективным взглядом всех наших героев за, по-моему, чуть ли не 20 лет существования программы 48 минут и 49 минут, и там сколько? И 40... Это такой глубокий ретроспектив. Глубокий, я прочитал, и я не нашел ни одного батудиста, да, прыжок на батуте, как его называть? Я даже не знаю, наверное, да. Батут, батудист. Батудистка, наверное, наверное. Вот. Ну, а вообще, прыгунов на батуте среди героев формы власти не было никого. Ни среди американских президентов или кандидатов в президенты, ни среди кандидатов в канцлеры или в премьер-министры каких-либо других стран. Не нашел. Кстати сказать, если вот наши радиослушатели вспомнят среди героев 48 минут хоть одного, кроме госпожи Анналены Бербок, любительница, ну, прыгуна, любителя прыгать на батуте, профессионально, то нам подскажите, я не нашел. Вот, наша Анна-Лена, кстати, интересно, как ее звали в детстве, Анечка или Леночка? Она Анна-Лена или Анна-Леночка? Вот это тоже, тоже интересно. Так она же, смотрите, получается, Анна-Лена, это уже такой, как звучит, как двойное имя, Анна-Лена, Шарлотта, Альма, Бербок. Не, ну это, так сказать, все, что после Анна-Лена, это уже, так сказать, просто ее развернутое имя, как принято в немецких семьях. Но вообще-то она Анна-Лена. Но, кстати, вот мы, после, я не сказал, что вот после того, как она вернулась из школы во Флориде, она, так сказать, училась политологии и публичному праву в очень, на мой взгляд, престижному и высококачественному университету. Это университет в Гамбурге. Вот, там же она получила, так сказать, диплом, потом через несколько лет, то есть никак, несколько, это через год, в 2005 году она получила степень магистра международного публичного права Лондонской школы экономики, тоже в высшей степени достойное учебное заведение, стажировалась в Британском институте международного права, вот, и надо сказать, что у нее была интересная, на мой взгляд, интересная, во всяком случае, диссертация. Она связана была с стихийными бедствиями и оказанием гуманитарной помощи в случае стихийных бедствий. Она эту диссертацию писала в Берлине, но так ее не защитила. Но сама тема и ее увлеченность этому, она много об этом говорила, что вот это все ее очень интересовало. Ну, вот так она медленно, но верно, ей просто припомнили этот момент как раз, потому что она параллельно, мы сейчас расскажем, она уже активно работала. И дело в том, что она получила определенную стипендию, выиграла на написание вот этой диссертации. И вот говорят, там есть определенные, нужно соблюдать определенные правила, что если уж ты пишешь диссертацию, то пиши диссертацию, раз уж получил деньги. Она вот там слишком много работала, поэтому, видимо, не успела, там чуть ли не с нее хотят потребовать эти деньги обратно. Да, но это все-таки, прям скажем, не очень большие, так сказать, грехи и, так сказать, неосознанные какие-то нарушения. Но важно в том, что она еще у зеленых, надо иметь в виду, в партии зеленых, как и у всех ведущих партий Германии, и у социал-демократов, и христианских демократов, есть молодежные союзы и молодежные организации при партиях. И, собственно говоря, вот в программах молодых лидеров партии зеленых она принимала участие с самого начала. Вот. Ну, так сказать, ее такая, ну, что ли, вот для меня лично такой более-менее значимой позицией с точки зрения, ну, эффективности ее работы, я бы назвал период вот 2008 года, когда она стала советником по внешней политике и политике безопасности в парламентской группе партии «Зеленых» в Бундестаге. Ну, парламентская партия, она... Это, наверное, пожалуй, единственный, да, вот если просмотреть все ее обучение, о котором сейчас, да, рассказали, да, и политическое, это, наверное, единственное, что как-то связывает, не знаю, или поможет ей в работе, которой она занимается сейчас. Да, ну, она, в общем-то, чего не отнимешь, она, конечно, человек образованный, вот мы не зря перечислили ее, так сказать, учебные заведения и всякого рода научные работы, она и книгу пыталась писать, и написала, кстати, одну книгу, потом, правда, ее упрекали в том, что там она сделана, в общем-то... Сплошной плагиат, из соцсети, ну, да. Ну, да, методом компиляции, ну, как-то... Но это не научная книга, то есть это скорее как такие высказывания... Публицистическая, да, она публицистическая. Вот, ну и, наконец, вот где-то, начиная с 2009 года, это лет 10-12 назад, она стала предпринимать шаги в попытках избраться в Бундестаг, в парламент Германии. И, естественно, во всех этих случаях, и в 2009 году это было безуспешно, а потом в 2013 году... все-таки она стала депутатом Бундестага именно потому, что вот эти, так сказать, ее однопартийцы всегда получали какое-то количество мест и в земельных, и в федеральном парламенте, в федеральном Бундестаге, потому что, так сказать, вот партия зеленых, она действительно, как я сказал, волнами то набирала, то теряла популярность, но, так сказать, какое-то количество мест они получали в парламенте всегда. И когда вот первый срок ее пребывания в Бундестаге настал, то она работала в двух комитетах. В комитете по экономике и энергетике, но и в комитете по европейским делам. То есть она с первых дней своей парламентской деятельности в Бундестаге проявила себя, или, точнее, я бы сказал, проявила интерес к международной, в частности, европейской проблематике. Но, на трибуне ее чаще видели в Бундестаге по проблемам климата и климатической политики. И как, парламентский лидер по этой проблематике, она принимала участие в целом ряде конференций, там, в Варшавской, в Лиме, и в Париже, и там, в Марокко, в Марракеше, по теме, по климатической повестке. Но она все время баллотировалась от более-менее родного себе округа в Бранденбурге, и в 2017 году она сохранила, опять-таки, в рамках тех голосов, которые отданы были партии зеленых, она сохранила место в федеральном Бундестаге. И, в общем-то, тогда она вела в числе своих нескольких коллег, ставшие безуспешными в итоге, переговоры зеленых, в коалиции ХДС, ХСС и Свободных демократов. Они тогда не договорились, и эти ХДС, ХСС и СВДП обошлись без зеленых. И после этой истории она, надо сказать, что международной проблематикой не занималась. Она занималась в комитете по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи, то есть занималась в Бундестаге социальной политикой. И вот настал ее звездный час, когда в январе 2018 года, то есть практически ровно 4 года назад, в ее родном, любимом городе Ганновере состоялся национальный съезд партии зеленых, и она была избрана вот как раз на пост одного из двух, и что важно подчеркнуть, равноправных председателей партии зеленых, вместе с Робертом Хабеком. Там интересный момент есть, как я нашла, что ее называли, ну, не знаю, называют ли сейчас, но во всяком случае совсем недавно называли королевой ток-шоу. И вот тоже, кстати, немецкая пресса пишет, почему малоизвестная Бербок быстро стала лицом зеленых. Она часто появлялась эмоционально, выступала на телевидении. Из-за частоты появлений некоторые СМИ как раз называли ее королевой ток-шоу. А она потом в одном из интервью рассказывала, что... Она, у нее была проблема, когда она рассказывала о каком-то предмете слишком увлеченно, то она начинала так быстро говорить, что ее не понимали. И поэтому ей пришлось даже с репетитором заниматься. Это совершенно верно. Это совершенно верно, но вот некоторые говорят, что это сейчас заметно, потому что видно, как она пытается в своем выступлении себя сдерживать, как бы не позволять разгуляться собственным эмоциям, чтобы эти эмоции ее не захлестнули, и опять она начинала, ну, как по-русски говорят, тараторить. Тараторить, да, наверное. Тараторить. Да. Вот. Ну, да, для переговоров на уровне глав МИД это, наверное, не очень хорошая история. Вот. Но если она научилась контролировать... У нее еще было одно прозвище, которое дало почему-то несколько западногерманских изданий. Ее называли «жрицей либерализма». Ну, я не очень, честно говоря, точно понимаю, что вкладывали наши коллеги в этот термин «жрица либерализма», но... Может быть, что-то с феминистской политикой связано? Не знаю, но словосочетание достаточно забавное. А вот, кстати, мы не сказали, что наша героиня вполне себе семейная дама, она замужем за политическим консультантом Даниэлем Холлифлайшером, и, так сказать, у них две дочери. То есть, вот как она была, так сказать, в семье из трех дочерей, так и у нее две дочери, достаточно молодые девочки, одной там 11 лет, другой 6 лет. Вот. И, в общем-то, постоянное место их проживания вот в этом самом Потсдаме, это, ну, так сказать, достаточно близко, собственно, от Берлина, по сути, это пригород Берлина. Вот. И вот там они и, так сказать, проживают своим мужем. Ну, сейчас я думаю, что муж... Я так понимаю, что он взял на себя заботу, соответственно, о детях, потому что, когда, честно говоря, когда наша героиня еще претендовала тогда, ну, была выдвинута кандидатом на пост канцлера Германии, конечно да. же, местные, и не только местные СМИ взялись как... вы, наверное, тут же вспомните Алексея Нарышкина, да? бывшего вашего следующего, они начали копать и копали успешно. Но ничего такого действительно громкого или ужасного, что положил прямо вот просто вот такое прям большое пятно черное на ее карьеру или там на ее личную жизнь или еще что-то, они так откопать не смогли. Но то, что ее действительно очень сильно там многие критиковали, вот, а кто с детьми сидеть будет и как ты будешь канцлером работать, если, значит, тебе нужно там... В общем, просто вот с этим история, с ее семейной историей была, и несмотря на то, что она много раз говорила, что вот муж будет заниматься детьми. Что он, ну, так, я так понимаю, делает. Ну, я не знаю, честно сказать, как сложатся их внутрисемейные обстоятельства. Думаю, что муж всячески окажет ей содействие в качестве министра иностранных дел, чтобы она работала спокойно. Ну... Это уже... Живем, увидим, это да. Это их семейная проблема. Я думаю, что ее маленькие дочки в ближайшее время будут требовать и материнского внимания, несмотря на занятость мамы. Так что сейчас, мы уже много раз говорили в этой студии, женщин-политиков и на постах премьеров, там, в скандинавских странах и на других высоких должностях достаточно много, и большинство из них... матери, так что при всем уважении к должности, которую занимает наша сегодняшняя героиня Анна-Лена Бербок, я думаю, что, ну, скажем так, понятие материнского долга никто не отменял. Это совсем не феминистский подход, а просто общечеловеческий. Поэтому я хотел бы, чтобы пожелать госпоже Бербок, если она сейчас внимательно слушает нашу программу и записывает отдельные ее постулаты, то чтобы ее в высшей степени ответственная миссия в качестве... Ее пресс-служба, наверное, может быть, она... Да, нет, я не сомневаюсь. Так вот, чтобы ее в высшей степени ответственная миссия министра иностранных дел Западной Германии все-таки не полностью отвлекала ее от забот и внимания к собственным дочкам. Но, кстати сказать, есть тема, и мне кажется важным, что она вот во время вчерашнего визита... Если и звучало, то, может быть, в большей степени непосредственных переговорах ее с нашим министром Сергеем Лавровым, это тема ее такой, ну, значит, так это выглядело во время предвыборной кампании, непримиримой борьбы с Северным потоком 2, да. Поэтому, так сказать, здесь я думаю, что вот эта тема, я хочу просто предположить, обсуждалась еще во время их межпартийных дискуссий, когда вот три партии, так сказать, формировали коалицию, то я думаю, что не могло не быть такого, что когда зеленые предъявляли свою повестку на обсуждение своих двух представителей. Она у них была, во всяком случае, очень жесткая. Естественно. Вот, поэтому, но вот... Но они, видимо, как-то договорились, потому что коалиция – это уже... Нет, ну, дело в том, что она в этой своей борьбе с «Северным потоком-2», вообще с этой проблематикой, ее даже назвали, очень, мне кажется, забавно, повзрослевшей Гретой Тунберг. Вот в этой ее бескомпромиссности, так сказать, такой решительности, прямолинейности. Но почему-то мне кажется, что уже в качестве министра, в качестве государственного деятеля, а не просто партийного активиста и даже лидера партии, она проявит себя сдержаннее, рациональнее, прагматичнее и, соответственно, спокойнее. Ну, у нее, во всяком случае, да, как мы уже сказали, образование у нее обширное и достаточное для того, чтобы быть эффективным политиком. А вот что касается ее опыта, просто мы несколько раз это упоминали, но мы больше упирали на дипломатическую историю в ее карьере, ну, просто в связи с тем поводом, по которому мы о ней сейчас, собственно говоря, и вспомнили, почему о ней говорим, это визит, да, и переговоры с Сергеем Лавровым, но вот те же немецкие СМИ, когда еще она претендовала на пост, соответственно, ну, не претендовала, она была выдвинута на пост канцлера, Frankfurter Allgemeine пишет: «По мнению многих политических обозревателей, помешать Бербок может отсутствие у нее опыта руководства чем-либо, кроме партии. Ее главный недостаток – она еще никогда не занимала постов во власти, и будет нелегко уговорить избирателей доверить ей сразу самый важный пост в Германии». Ну, может быть, здесь еще просто речь сыграла не только зеленая, а вот это какая-то определенная... Ну, я думаю, что, скажем так, немецкий политический эстеблишмент, в который входит, в данном случае, вот сформировало правительство Западной Германии, они понимают, что их федеральный министр иностранных дел там решительная, подготовленная с точки зрения образования, созревшим политическим характером, но да, у нее нет опыта, но может кто-то в этом увидит и плюсы. Она не зашорена, она не подвержена, так сказать, каким-то штампам, у нее свежий взгляд на какие-то политические вопросы. Это, я думаю, что вот если бы можно было сейчас переговорить с Сергеем Викторовичем Лавровым про его впечатление вот это, после этих трехчасовых переговоров со своей западногерманской визави, то, наверное, он как человек суперопытный и сколько уж повидавший своих собеседников в креслах министров иностранных дел, у него уже, наверное, составилось впечатление, насколько госпожа Анна-Лен Бербок, ну, скажем, если не в полной мере, то хотя в какой степени она уже сегодня соответствует той высокой должности, которую она занимает в правительстве Западной Германии. Там еще один интересный момент, потому что ее, ну, может быть, несколько понятно, почему сравнивают, ну, или пытаются сравнивать с Ангелой Меркель. Ну, это естественно. Ну, вторая женщина в правительстве, ну как, только что ушла Меркель, на фактически вторую, ну, может, неофициально, но на должность министра пришла другая женщина. Это естественное сравнение, хотя ничего общего между ними лично я не вижу. Ну, там было где-то высказывание ее, что она не то, чтобы она стремится быть на нее похожей, но то есть, что она как бы вот в этом русле намерена работать, хотя разница большая, но тут просто интересный еще момент такой про отношение к религии. В принципе, официально у нее стоит Евангельская лютеранская церковь, но сама она говорит в интервью, что она не религиозна, но она подтверждает, что она остается членом, да, вот не знаю, коммуны, да, вот в церкви. Общины. Общины, да. И вот это интересно, как она объясняет, что и идея вот этого, я просто с английского перевожу, потому что на русском языке этого нету, идея вот этого какого-то единения для нее это очень, что, какая-то очень важная идея, поэтому она остается. Как, даже нельзя вот как ее сформулировать, если она сама говорит, что она не религиозна, но при этом ходит в церковь. Не, ну почему? Для нее это ну важно. Почему? Можно быть человеком верующим, но не глубоко погруженным в религиозную проблематику. Я таких очень много встречал. То есть, можно люди быть верующими, так сказать, ну, ощущающими себя принадлежащими к той или иной конфессии, сказать, их душевные силы, душевные струны связаны с этой конфессией, но у них нет по каким-то причинам то ли времени, то ли желания ну, соблюдать все соответствующие каноны или там, регулярно посещать костелы. Я не вижу здесь такого острого противоречия. Таких людей очень много. Ну, посмотрим. У нас просто все, закончилось время. Закончилось время нашей передачи. Это были 48 минут. Проводили госпожу Бербок из Москвы, откуда вчера улетела. Мы в досыл ей рассказали о ней нашим слушателям-зрителям. Программа 48 минут. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Марина Максимова. До встречи через неделю. Спасибо. 48 минут.